Глава 26. Пограничные звездные системы. Пространство Звездной Федерации. Общение с руководством Военного Совета Звездной Федерации не заняло у меня слишком много времени. Услышав от них развернутый доклад с максимально подробной информацией о неожиданно появившемся из аномалии непрошенном госте, как его назвал Тарис Варуна, я уведомил своих взволнованных членов Совета, что решение любых вопросов, связанных с неизвестным для них большим военным кораблем, беру на себя. Для скорейшего разрешения данной проблемы мой корабль «Дея», а также сверхтяжелый крейсер «Ингард» отправятся в точку появления данного непрошенного гостя. Получив от Тариса Варуны необходимые координаты пространства, а также копию записи полученного сообщения, я попрощался со всеми и на этом закончил свое общение с руководством Военного Совета. Сразу же по окончании разговора я дал указание Светлояру о срочном возвращении всех экипажей на Дею и сверхтяжелый крейсер «Ингард». Остальные офицеры кораблей исследовательской группы, входящие в оба отряда, должны продолжать запланированные или незаконченные работы на обоих участках данного района Риулы. Как только Дея покинула Риулу и заняла свое место на втором уровне сверхтяжелого крейсера «Ингард», он сразу же отстыковался от орбитальной станции Ярославна, проследовал в четвертый сектор, после чего ушел в прыжок по заданным координатам. Лишь когда наш крейсер оказался в гиперпространстве, я отдал Яне команду собрать всю команду Деи в нашей кают-компании. Когда мы со Светлояром пришли в место сбора нашей команды, на нас было устремлено множество вопросительных взглядов. В них читались немые вопросы: что произошло и куда мы летим. Некоторые офицеры что-то тихонько обсуждали между собой. Инженер Кулибин, как самый нетерпеливый, поднялся с места. Видать, хотел первым задать свой вопрос, но я молча рукой показал ему, чтобы он сел на свое место. «Товарищи офицеры, попрошу всех внимания», — обратился капитан к собравшимся. «Все свои вопросы вы сможете задать после, а сейчас слово предоставляется нашему командиру». Разговоры в кают-компании разом смолкли, и теперь все присутствующие смотрели только на меня. Некоторое время назад из нестабильной аномалии, находящейся в пространстве Звездной Федерации, вышел неизвестный корабль. Четыре крейсера, охраняющие наши границы, никогда не видели кораблей такого типа, поэтому они его обозначили в своем сообщении как большой военный корабль. Согласно моего приказа, капитаны пограничных крейсеров знали, что любые корабли с оружием на борту должны блокироваться со всех сторон, а в случае неподчинения команде остановиться и принять досмотровую группу, уничтожаться как пиратские. Поэтому крейсера сразу перестроились для блокировки этого неизвестного корабля. Однако боевые действия против неизвестного корабля пришлось отложить, так как он сразу вышел на связь с крейсерами и начал на всех наших военных каналах связи передавать одно и то же короткое сообщение. В данный момент времени прибывший через аномалию неизвестный большой корабль просто завис в той же точке пространства и никуда не двигается. «Командир, а что говорилось в этом сообщении?» – не утерпел с вопросом Кулибин. «Сейчас, Иван. Не только ты, но и все присутствующие услышат его. Яна, воспроизведи нам запись полученного сообщения». «Принято, командир. Включая запись». В полной тишине кают-компании раздался знакомый для многих офицеров голос. «Тяжелый линкор «Идиллия» вызывает на связь главнокомандующего военно-космическими силами Звездной Федерации Станислава Ивановича. «Тяжелый линкор «Идиллия» вызывает на связь главнокомандующего военно-космическими силами Звездной Федерации Станислава Ивановича. «Тяжелый линкор «Идиллия» вызывает на связь главнокомандующего военно-космическими силами Звездной Федерации Станислава Ивановича». «Достаточно, Яна», — сказал я, останавливая воспроизведение записи. «Надеюсь, теперь всем понятно, на встречу с кем мы отправились». «Командир, вы знаете, я никогда не жаловался на свою память, и могу точно сказать, что сейчас прозвучал голос капитана Ивина Гориса. Вспомните того крепко сложенного пожилого капитана с седыми волосами», — возбужденно начал говорить инженер Кулибин. «Именно он командовал одним из двух кораблей, доставлявших посольскую группу империи Артагон на планету Идиллия. Мы еще потом на крейсере «Ингард» отправили в прошлое оба корабля». «Возможно, ты прав, Иван. Голос, что прозвучал в сообщении, действительно похож на голос Ивина. Ты ошибся лишь в одном. Ивин Горис уже давно перестал быть капитаном посольского корабля. Его повысили в звании, и теперь он флагполковник, который командует тяжелым линкором. Могу немного рассказать о возможной причине их появления в пространстве Звездной Федерации. При нашем расставании на Идиллии я предложил Ивину Горису, а также Ставру Ренлику, капитану второго корабля, забрать свои семьи с планеты а также всех своих близких и друзей, и через пространственно-временные аномалии искать путь в наш временной слой. Как мы видим, у них все получилось. Они достигли конечной точки своего нелегкого пути. Все остальные подробности мы сможем узнать лишь от них самих. Командир, а как появление тяжелого линкора древних может отразиться на повседневной жизни в Звездной Федерации, а также на обстановке во всех прилегающих к нам мирах? Что мы скажем всем остальным разумным существам? Задумчиво спросил меня старший инженер. Мы скажем всем чистую правду, Даррелл. Ушедшие древние вернулись. «А где они будут жить, командир?» – спросил Коперник. «Или вы планируете отдать им для заселения одну из освобожденных от жителей планет?» «Никола, высказанная тобой идея насчет размещения наших друзей на одной из свободных планет, в принципе, интересна, и ее стоит рассмотреть. Но давай немного порассуждаем логически. Сколько, по-твоему, разумных в данный момент может быть на тяжелом линкоре?» «Наверное, несколько тысяч, командир». А сколько времени понадобится нескольким тысячам ушедших древних, чтобы нормально обжиться на свободной планете, на которой кроме послевоенных руин вообще ничего нет? Я думаю, что им понадобится несколько сотен лет, а возможно даже целые тысячи. Пусть так, Никола. Временные сроки ты назвал вполне реальные, а теперь задумайся на минуточку. В конце довольно длительного и утомительного путешествия в неизвестность, после прохождения через различные пространственно-временные аномалии, у них еще остались какие-нибудь силы на колонизацию планеты? Даже не знаю, что вам ответить, командир. Если они достигли конечной точки маршрута и вышли на связь, значит, у них силы должны еще остаться. Мне совершенно непонятно, почему вы решили, что у них нет сил на обживание свободной планеты. Ответ скрыт в полученном нами сообщении, Никола. Ты разве не заметил в нем некоторые странности? Нет, командир, обычное сообщение. Такие мне приходилось слышать много раз. «Кто-нибудь думает иначе?» – обратился я ко всем присутствующим. «У меня есть другое мнение по этому поводу, командир», – поднявшись с места, сказала Алита. «Мы слушаем тебя». «Тот голос, что мы слышали в записанном сообщении, не является живым голосом Ивена Гориса». «Лита, ты не права, в сообщении прозвучал именно голос Ивена Гориса», – вскочив со своего места, возмущенно заявил Кулибин. «Мы с ним очень долго и плотно общались на разные темы, поэтому я в состоянии определить, он это говорит или какой-то другой разумный?» «Иван, сядь и успокойся. Никто не обвиняет тебя во лжи. Вечно ты, недослушав, начинаешь возмущаться и отстаивать свою версию», – осадил своего подчиненного Даррелл Лич. «Продолжай, Лита. Мы все тебя внимательно слушаем». «Благодарю, Даррелл. Так вот, что я хотела сказать. В записи сообщения мы слышали не голос живого Ивена Гориса, а его имитацию. Скорее всего, главным эскином линкора или управляющей системой корабля данный голос был синтезирован и записан на какой-то информационный носитель. У меня отличный слух, поэтому я сразу же заметила, что в полученном сообщении отсутствуют какие-либо речевые обертоны, присущие любому живому разумному. Вполне допуская, что текст данного сообщения был передан Ивеном главному эскину линкора при помощи мысли речи. Эскин его принял, озвучил, зациклил и стал выдавать в пространство на всех наших военных каналах связи. Делал он это специально, чтобы не подвергнуться атаке наших боевых крейсеров. Ведь в прошлом мы капитану Горису в беседах рассказывали, что границы Звездной Федерации запрещено пересекать кораблям с оружием на борту. «Мне понятна твоя мысль, Лита. В ней все предельно логично и хорошо продумано. Как ты думаешь, в каком состоянии сейчас может находиться команда тяжелого линкора, а также все его возможные пассажиры?» – спросил я смотрящего на меня медика. «У меня есть всего лишь две версии их возможного состояния, командир. Либо они сейчас все находятся в состоянии глубокого стазиса, либо они все там давно уже мертвы. Пока мы не попадем на борт их линкора, эти две версии равнозначны». «Я понял тебя, Лита. Будем надеяться, что на данный момент верна твоя первая версия. Внимание всем офицерам! Готовимся к проведению спасательной операции. Яна, передай этот приказ на Ингард. Инженерной группе подготовят запасные генераторы и топливные стержни для реакторов тяжелого линкора. В прошлый раз, насколько мне помнится, у них тоже были проблемы с энергией и топливными стержнями. Вопросы?» «Командир, а если у них просто закончилось обычное топливо?» – спросил Кулибин. «Значит, попробуем состыковать линкор с крейсером «Ингард». Если это не получится, то будем вызывать большие космические буксиры, чтобы доставить тяжелый линкор до любой нашей военной станции. Для нас сейчас главное – чтобы с командой наших друзей и с их семьями ничего плохого не произошло. Если задачи ясны, то все могут идти заниматься подготовкой к спасательной операции. Через пару минут в кают-компании, кроме меня, остались только Тана, Лита, Русинка и Тари. А вот для вас, мои дорогие девочки, у меня будет персональное задание. Я знаю, что у нашего медсектора все всегда в полной готовности. Тем более, что наша Эмилия со своими подчиненными с крейсера обязательно захватит с собой на линкор еще что-нибудь сверх необходимого. Ваша задача будет состоять в поиске детей наших друзей и оказании им любой помощи. Запомните, дети – ваша главная задача. Командир, капитан Ларконелл только что передал, что все спасательные группы сверхтяжелого крейсера будут готовы к работе через 10 минут, сообщила появившаяся в кают-компании Яна. Прекрасно. Еще новости есть? Тарх сообщает, что до выхода из прыжка по заданным координатам осталось 15 минут. Больше никаких новостей нет. Хорошо, Яна. Держи меня в курсе всех изменений. Принято, командир, сказала Яна и покинула кают-компанию. Ну что, девчата, как вы смотрите на то, чтобы попить ароматного чая и съесть по паре сдобных плюшек? Я не пью чай, странник, сказала Тари. Ничего страшного, красавица. Лита сделает любой деликатес по твоему выбору. А Тана немного поухаживает за мной и Русинкой. Следующие 15 минут для нас пролетели незаметно. Мы молча наслаждались ароматным горячим чаем со сдобными плюшками, а Тари – каким-то мясным деликатесом. Окончание нашего чаепития было обозначено очередным появлением Яны. «Командир, Тарх только что сообщил, что мы вышли из прыжка в запланированной точке пространства. В данном секторе помимо тяжелого линкора находятся 7 средних крейсеров ВКС Звездной Федерации. Капитаны пограничной стражи запрашивают у вас план дальнейших действий для их кораблей». Передай всем капитанам наших пограничных крейсеров, что все вопросы относительно их дальнейших действий будут рассматриваться мной лишь после посещения прибывшего к нам тяжелого линкора. До этого момента вообще никаких действий не предпринимать. Заодно узнай, откуда взялись еще 3 пограничных крейсера. Насколько мне известно, их всего тут было 4 штуки. Тарх уточнял уже этот вопрос. 3 средних крейсера прибыли на подмогу остальным по приказу Военного Совета Звездной Федерации. Понятно. В Совете решили немного подстраховаться. Яна, объявляй общую готовность на корабле и передай Светлояру, пусть выводит нашу красавицу Дею наружу. Мы направляемся к тяжелому линкору. Передать на крейсер Ингард аналогичный приказ, командир? Нет. Передай на крейсер, пусть пока остаются на месте. Я сообщу им, когда нужно будет выдвигаться. Принято. Ваш приказ на крейсер передан. Да. Вот еще что. Передай Копернику и связисту, как только мы направимся в сторону линкора, пусть начинает непрерывно передавать идентификационный код нашего корабля на тех же частотах, на которых передавалось полученное нами сообщение. Принято. Ваши приказы навигатору и связисту мною уже переданы. Дэя осторожно перемещалась от границы звездной системы, где остался сверхтяжелый крейсер «Ингард», в сторону тяжелого линкора, постоянно передавая по всем каналам связи свой идентификационный код. Поначалу появившийся из пространственно-временной аномалии большой военный корабль просто висел неподвижной серо-стальной громадиной в окружении наших 7 пограничных крейсеров, расположившись на орбите 5-й планеты. А когда Дея пересекла орбиту 6-й планеты и стала приближаться к гостю, тяжелый линкор стал оживать. По всей его поверхности начали зажигаться навигационные огни, а на ближнем к Дее борту стал открываться большой проход на летную палубу. Пройдя сквозь защитно-силовой экран, удерживающий атмосферу тяжелого линкора, Дея плавно опустилась на летную палубу. «Командир, мы на месте», – доложил капитан. «Что будем делать дальше?» «Если нам открыли входной шлюз и предоставили возможность попасть на борт линкора, то теперь остается лишь подождать, когда появится кто-нибудь из представителей команды корабля. Так что, Светлояр, мы с тобой будем просто сидеть и ждать». «Командир, я только что получил сообщение от главной управляющей системы корабля. Нас срочно приглашают в центральную рубку управления линкора. Пассажирская транспортная платформа для нас уже выслана», – бодро доложила Яна. «И что, никто нас встречать не будет?» – задал вопрос Светлояр. «Капитан, нас тут некому встречать, так как вся команда и пассажиры находятся в стазисе. Поэтому нас и приглашают в центральную рубку управления линкора», – ответила Яна на вопрос Светлояра. «Яна, передай медицинской инженерной группе срочный сбор у выходного шлюза. С собой взять все необходимое по максимуму. Возможно, существует угроза жизни экипажа и пассажирам линкора». Ваш приказ передан, командир. Полковники Сварга и Лич уже доложили о выдвижении к входному шлюзу. Командир, разрешите пойти с вами на линкор, попросил Светлояр. Яна здесь и без меня справится. Хорошо, капитан. Вызывай транспорт и выдвигаемся. Транспорт уже дожидается нас у входа в рубку, командир, с улыбкой сказал Светлояр. Яна, передавай главной управляющей системе линкора, что мы скоро прибудем. Принято, командир. Ваше сообщение передано. Получен ответ. Вас ждут. Вот и хорошо, что ждут. Пассажирская транспортная платформа за 10 минут доставила нас через темные коридоры с дежурным освещением до точки назначения. Центральная рубка тяжелого линкора встретила нас непривычной тишиной и полумраком. Все экраны мониторов и пульты управления были выключены, а внутри работало только аварийное освещение. Лишь когда мы со Светлояром зашли в рубку, возле центрального пульта появилась мерцающая голограмма женщины в военной форме и послышался очень тихий голос. «Приветствую на борту корабля Верховного Главнокомандующего Звездной Федерации Станислава Ивановича и капитана Светлояра Сваргу. Ваши образы сохранены в информационных ячейках моей памяти. От имени и по поручению флагполковника Ивина Гориса к вам обращается главная управляющая система тяжелого линкора. Командир дал мне имя Вита». «Здравствуй, Вита. Давай краткий доклад о состоянии корабля». «Все системы тяжелого линкора исправны и находятся в рабочем состоянии, Верховный Главнокомандующий Звездной Федерации». «Вита, называй меня командир, так тебе будет удобнее докладывать». «Принято, командир. Я продолжу свой доклад. В связи с нехваткой энергии на тяжелом линкоре система жизнеобеспечения действует только на второй летной палубе, куда прибыл ваш корабль. В транспортных коридорах и реакторном узле, а также в центральной рубке управления. Во всех остальных помещениях включен режим стазиса». «Что с командой линкора и пассажирами?» «Они все, кроме капитана, находятся в своих каютах. Во всех каютах линкора по приказу флагполковника активирован режим стазиса». «Понятно. Какой на данный момент уровень энергии в реакторах?» «На центральном реакторе остаточный уровень энергии всего 6%. На наших дополнительных реакторах этот уровень меньше 4%. Все наши запасы топливных стержней закончились еще за 2 прыжка до ухода в прыжок к последней точке назначения». «Я понял тебя, Вита. Сейчас прервемся на некоторое время. Мне нужно дать задание своей инженерной группе, чтобы она восстановила энергопитание на линкоре. У тебя хватит энергии, чтобы указать маршрут движения моим инженерам от нашего корабля до твоего реакторного узла?» «На включение световой дорожки энергии должно хватить, командир. Но ее недостаточно, чтобы активировать наши транспортные платформы. У меня едва хватило энергии для активации одной транспортной платформы, которая доставила вас в рубку». «С транспортом проблем не будет, Вита. У инженерной группы имеются свои платформы для доставки топливных стержней к реакторам». «В таком случае, командир, у меня на одно включение световой дорожки энергии хватит». Через Бруча я вызвал на связь старшего офицера нашей инженерной группы. «На связи, командир». «Даррелл, выдвигайтесь в сторону реакторного линкора на наших транспортных платформах и не забудьте захватить с собой побольше топливных стерней. Энергии на линкоре почти не осталось. На центральном реакторе ее всего 6%, а на остальных еще меньше». «Мне бы схему транспортной системы данного линкора, командир, чтобы знать, куда ехать». «С этим проблем не будет. Вита включит вам световую дорожку до реакторной. Правда, вам стоит поторопиться, так как энергии хватит лишь на одно включение дорожки». «Командир, а кто такая Вита?» «Такое имя у главной управляющей системы линкора». «Я понял задание, командир. Думаю, что по пути следования мы еще что-нибудь смогли бы восстановить». «Даррелл, никуда не заходить. Ваша цель – восстановление работы реакторов и подача энергии на линкор. Везде, кроме летной палубы, транспортного коридора и реакторного узла, система жизнеобеспечения отключена и активирован режим стазиса. Ты понял меня?» «Так точно, командир. Мы уже поехали. Световая дорожка заработала». «Вот и хорошо. Действуйте. Мы со Светлояром будем ждать вашего доклада в центральной рубке управления линкора. Конец связи, полковник». «Конец связи, командир». «Вита, ты сказала, что вся команда тяжелого линкора и пассажиры находятся в каютах, и что в них включен режим постоянного стазиса». «Совершенно верно, командир». «А где сейчас находится Ивин Горис? В своей каюте?» «Нет. Он находится в центральной рубке управления, как положено капитану. Вы его просто не можете сейчас увидеть, так как он погрузил себя в спасательную пилотскую стазис-капсулу. Флаг-полковник занял эту капсулу после того, как линкор ушел в свой последний прыжок через пространственно-временную аномалию. «Ты можешь Ивина Гориса вывести сейчас из состояния стазиса, Вита?» «Нет, командир. Вывод разумного из состояния стазиса пилотской спасательной капсулы должен производиться только в медицинском секторе, а он в данный момент тоже погружен в активный стазис, так же, как и наши медики в своих каютах». «Понятно. Может, тогда стоит вызвать моих медиков и отправить пилотскую капсулу в наш медсектор?» «Это невозможно, командир». «Почему невозможно? У нас прекрасные медики. Они быстро восстановят твоего капитана». «Флаг-полковник предвидел ваше предложение и поэтому отдал соответствующий приказ». «Вита, а какой приказ прозвучал от вашего флаг-полковника?» – спросил Светлояр. «Вам воспроизвести его полностью, капитан Сварга?» «Да, желательно полностью и дословно», – ответил Светлояр. «Принято». В рубке управления линкора негромко зазвучал усталый голос Ивина Гориса. «Вита, слушай мой последний приказ. Отключай энергию во всех неиспользуемых отсеках, а также максимальное количество габаритных огней. Оставь только аварийное освещение на второй летной палубе, в транспортном коридоре и центральной рубке управления. Это поможет тебе сохранить немного энергии для работы передатчика узла связи. После чего уходим в прыжок через центр пространственно-временной аномалии. Как только окажемся на той стороне, сразу начнешь непрерывно передавать моим голосом по всем указанным каналам связи следующий текст. Тяжелый линкор «Идиллия» вызывает на связь главнокомандующего военно-космическими силами Звездной Федерации Станислава Ивановича. Будем надеяться, что последний прыжок нашего линкора окажется удачным, и мы выйдем в нужном нам временном слое. Если мы вновь окажемся не в том времени, то отключай все, кроме системы питания стазиса. Возможно, бездна будет благосклонна к нам, и наш линкор кто-нибудь найдет. Но никому не позволяй забирать мою пилотскую капсулу из рубки управления. Я через нее запитал систему самоуничтожения корабля. Никто из нас не должен попасть в руки врагов или пиратов. Если наш последний прыжок будет удачным, то Станислав Иванович сам прибудет на линкор. Идентификационные коды его кораблей Дэи и Ингарда я прописал в твои ячейки памяти. При получении идентификационного кода любого из двух указанных кораблей предоставишь полный доступ ко всем отсекам линкора. Они знают, что делать, и помогут нам. Передай Станиславу Ивановичу, что доступ к моей спасательной пилотской капсуле будет возможен лишь только после того, как во всех каютах с моей командой отключится режим стазиса. Я хорошо запомнил его мимолетно сказанную фразу. Капитан либо покидает свой корабль последним, либо погибает вместе со своим кораблем. Отключение режима стазиса во всех каютах будет означать, что все члены нашей большой команды спасены, а это неизменное условие автоматически отключит и систему самоуничтожения линкора. Вот на этом вроде бы все, Вита. Теперь ты остаешься и за капитана, и за старшего офицера. Надеюсь, мы еще пообщаемся с тобой в будущем. Ну вот, Светлояр, ты услышал последний приказ флаг-полковника, сказал я своему капитану. Так что отправляемся спасать всех находящихся на линкоре. «С каких кают начнем, командир?» «С кают экипажа или пассажиров?» «Не вижу никакой разницы. Как я уже сказал, мы будем спасать всех. Вита, покажешь нам ближайшие ко второй летной палубе каюты? Мы с них будем начинать нашу спасательную операцию». «Принято, командир. Первые каюты уже помечены. Направление к ним укажет световая дорожка, идущая от вашего корабля». «Ты задействовал свои резервные накопители энергии для этого?» «Нет, командир. Ваша инженерная группа уже успела заменить топливные стержни на центральном, а также дополнительных реакторах. В данный момент доступный уровень энергии поднялся на 42% и продолжает подниматься. Через 2 часа закончится зарядка всех накопителей нашего медицинского сектора, и он сможет принимать находящихся в стазисе». «Вот это хорошая новость. Вита, а куда ты сейчас направляешь поступающую энергию?» «В первую очередь вся энергия поступает на 2 накопителя – систему жизнеобеспечения и медсектора. Следом за этим будут подключаться к подзарядке накопители системы освещения и транспорта». «Понятно, Вита. Свяжи меня со сверхтяжелым крейсером «Ингард». Он в данный момент находится на краю этой звездной системы». «Канал связи с крейсером установлен, командир. На связи капитан Конуэлл». «Лар, срочно выдвигайся к нам и скажи своим медикам, пусть активируют все медкапсулы, а также все медицинские транспортные платформы. Принято, командир. Мы уже выдвигаемся в вашем направлении. Какое общее количество пострадавших на тяжелом линкоре? Здесь нет пострадавших, Лар. Тут вся команда и пассажиры находятся в глубоком стазисе. Вот их мы и будем выводить из этого состояния. Возможно, наших медицинских капсул может не хватить для приема экипажа тяжелого линкора и всех его пассажиров. Так что свяжись с нашими пограничными кораблями. Пусть тоже подготовят свои медицинские отсеки. Вас понял, командир, докладываю. Тарх уже передал ваш приказ пограничникам. Вот и хорошо. Конец связи, капитан. Конец связи, командир. Через 18 дней все наши мероприятия по выводу из стазиса экипажа тяжелого линкора и его пассажиров были закончены. Последним покидал медицинскую капсулу Надей и Венгорис. В медсекторе его пробуждения ожидали Лита, Мила и Светлояр. Мила проверила показатели на экране медицинского монитора, после чего дала команду на открытие капсулы. Остальные встречающие тихо стояли возле входа в медблок, стараясь не мешать работе Мили. Как только крышка медицинской капсулы открылась, флагполковник приподнял голову и, увидев нас, улыбнулся, сразу же поздоровался, после чего задал интересующий его вопрос. «Здравия вам всем! Скажите, как там моя семья и вся моя команда?» «И вам здравия, Ивин», — сказала Лита. «С вашей семьей и командой все в полном порядке. Они уже все находятся на вашем линкоре. Все ждут, когда вы выйдете из стазиса. Странно, что вы как капитан корабля ничего не спросили о ваших пассажирах». «Ничего в этом странного нет, Лита», — произнес флагполковник, одевая свою одежду. «У меня на линкоре уже давно нет никаких пассажиров. Мы все за 9 лет странствования по временным слоям бесконечного космоса стали единой сплоченной командой». «Невероятно! 9 лет полета!» – удивленно сказал Светлояр. «Это действительно так, капитан Сварга. Скажите мне, пожалуйста, а Станислав Иванович тоже прибыл с вами на наш вызов?» «Естественно. После получения сообщения с вашего линкора, командир лично возглавил спасательную экспедицию в эту систему. В выводе вашей команды и всех пассажиров из стазиса принимали участие команды 9 кораблей Звездной Федерации». «Скольких?» 9 кораблей. По приказу командира были полностью задействованы медицинские сектора не только на командирской Дее и сверхтяжелом крейсере «Ингард», но также и на 7 средних крейсерах пограничной стражи ВКС Звездной Федерации. «Светлояр, скажите, а где сейчас ваш командир?» «Он в данный момент времени ожидает вас в нашей кают-компании. Надеюсь, Ивин, вы не откажетесь пообедать вместе с нами», — с улыбкой сказал капитан Дэй. «С большим удовольствием, Светлояр», — также с улыбкой ответил флагполковник. Как говорили в далекие, но памятные для меня советские времена, официальная встреча на высшем уровне представителей двух стран, а также последующий за этим торжественный обед, происходили в дружеской и непринужденной обстановке. По окончанию нашей совместной трапезы я попросил флагполковника вкратце рассказать об их длительном путешествии в Звездную Федерацию. «Станислав Иванович, прежде чем я начну свой рассказ, скажите, пожалуйста, вы получили информационный кристалл с нашим посланием? От этого зависит, с какого момента мне начинать свой рассказ». «Не волнуйтесь, пожалуйста, Ивин. Ваш информационный кристалл с посланием я нашел под указанным мною валуном, как мы и договаривались. Так что все события, связанные с арестами вашей команды, руководством планеты Идиллия, а также последующим освобождением и награждением нам известны. Именно из сообщения на кристалле мы узнали, что у вас планетарная служба безопасности изъяла оба ваших корабля, а вы потом, продав все свое имущество, выкупили из резерва флота тяжелый линкор прошлого поколения, чтобы покинуть родную планету со своими родными, друзьями и близкими. Насколько я помню описываемые вами события, повествование заканчивалось тем, что с вашей группой вышел на связь адмирал флота Линрос. Он поблагодарил за предоставленные ему данные и посоветовал во избежание каких-либо нападений на ваш тяжелый линкор групп несознательных жителей немедленно завершать свои дела на планете. Адмирал сказал в дополнение, что вам необходимо срочно покинуть систему, и заверил вас, что он наведет порядок на планете, а также подготовит весь имеющийся флот к отражению атаки внешников. Вы покинули орбиту Идиллии на следующее утро, после того, как капитан Ставр Ренлик заложил капсулу с кристаллом под приметный валун на краю летного поля космодрома. Ну как, Ивин, я ничего не упустил?» «Нет, все так и было. У вас великолепная память, Станислав Иванович». «Очень бы хотелось на это надеяться», — сказал я с улыбкой. «Но мы все-таки ждем от вас краткий рассказ о ваших странствиях после покидания орбиты Идиллии. Подробное повествование мне бы хотелось услышать, когда мы прибудем на Риулу. Вас устраивает такой вариант, Ивин?» «Вполне». «Вот и хорошо. Мы слушаем вас. Как вам уже известно, мы объявили планетарным властям Идиллии и военному руководству, что оба экипажа кораблей посольской группы решили уйти в отставку и заняться исследованием космических пространственно-временных аномалий. Для этого нам понадобится хорошо вооруженный большой корабль, так как мы не знаем, с чем повстречаемся по ту сторону пространственно-временных аномалий». Такой ответ устроил военных и планетарную службу безопасности. Ведь в случае пропажи тяжелого линкора, хоть и прошлого поколения, его никто искать не будет. К представителям флота и ПСБ никаких претензий, так как мы стали всего лишь очередной группой сумасбродных гражданских ученых, которые решили рискнуть своими жизнями и купленным на свои средства большим кораблем ради никому не нужных научных исследований. Однако, несмотря на все заявления высших военных чиновников и руководства ПСБ, по два боевых крейсера от каждого ведомства, совершенно не скрываясь, сопровождали наш полет до ближайшей пространственно-временной аномалии. Лишь только тогда, когда мы направили наш тяжелый линкор в самый центр аномалии, они остановились и прекратили свое сопровождение. Очутившись в незнакомой звездной системе, мы не увидели больше этих кораблей. Скорее всего, капитаны крейсеров не рискнули следовать за нами через аномалию. Остановившись в одиночестве, мы спокойно обследовали всю незнакомую систему, проведя ее полное картографирование. Нам повезло обнаружить на противоположном краю системы еще одну аномалию, через которую мы и покинули данное пространство. Через 2 года бесконечных поисков среди семей наших друзей начались разговоры о том, что мы зря покинули Идиллию, что было бы лучше остаться на планете и погибнуть в бою с врагом, чем бесцельно лететь неизвестно куда. На общем собрании офицеров мы приняли довольно важное для всех нас решение. Все семьи недовольных должны собраться в своих каютах проживания, где для них будет включен режим стазиса. Как только мы достигнем конечной точки маршрута, всех находящихся в стазисе разбудят и проведут им полное медицинское обследование. С таким вариантом, хоть и с некоторым ворчанием, согласились все офицеры линкора и пассажиры. Хотя к тому времени мы уже давно стали одной сплоченной командой. Просто из-за длительной неопределенности и напряженности у многих женщин на корабле, особенно у имеющих детей, не выдерживала психика. Это, в свою очередь, отражалось на мужьях офицеров. К началу 5-го года нашего путешествия все наши пассажиры, включая мою семью, находились в стазисе в своих каютах. Проблемы начались во второй половине 8-го года наших странствий через аномалии. Нас тогда осталось всего 9 офицеров. Это из 2 полных команд кораблей, которые когда-то сопровождали посольскую группу. Из-за сильной усталости вахтенный офицер не сразу заметил, что пространственно-временная аномалия начала стремительно уменьшаться, едва линкор к ней приблизился. Так что мы прошли не через ее центр, а ближе к правому краю. Видать, это как-то повлияло на оборудование нашего корабля. Линкор начал стремительно терять свою энергию в реакторах и накопителях. Когда мы вышли из этой аномалии, она схлопнулась, а у нас оставалось всего лишь 10% энергии. После того, как мы заменили топливные стержни в реакторах на наш последний резерв, мне пришлось отдать приказ всем офицерам немедленно отправляться на длительный отдых в медицинский сектор. Пока мои оставшиеся офицеры 6 дней восстанавливались в медицинских капсулах, я проводил все свое время в центральной рубке управления, занимаясь расчетами последующих прыжков через аномалии. Но, как оказалось, мои расчеты в один миг стали никому не нужными. Полное обследование звездной системы, в которой мы оказались после выхода, показало, что в ней больше не осталось ни одной какой-нибудь приличной аномалии. Так что нашему тяжелому линкору пришлось прыгать вслепую, через гиперпространство, на максимальную дальность. Лишь только выйдя из 7-го прыжка, мы смогли обнаружить громадную пространственно-временную аномалию и узнаваемое звездное пространство. Оно совпадало с тем, что было зафиксировано на звездных картах, которые вы нам передали перед нашим расставанием. Следующий неприятный момент случился, когда мы вышли из очередного прыжка через аномалию. Вита мне сообщила, что наш линкор, хоть и не так стремительно, как раньше, но все же продолжает терять энергию, и она не может обнаружить место утечки. Мне пришлось собрать еще одно офицерское собрание. На нем мы приняли совместное решение, что я, как капитан линкора, остаюсь на бессрочную вахту, а все оставшиеся офицеры отправятся в свои каюты, где будет включен режим стазиса. После чего во всех неиспользуемых отсеках нашего корабля будет отключено энергопитание, Так мы сможем сократить все потери энергии. В таком состоянии удалось сделать еще 14 прыжков через центры пространственно-временных аномалий. Перед 15-м прыжком Вита сообщила, что энергии на центральном реакторе линкора меньше 8%. Поэтому я отдал Вите свой последний приказ и занял пилотскую спасательную капсулу. Все остальное вы, наверное, уже сами знаете. Скажи, Ивен, а разве за 9 лет ваших скитаний вы не встретили ни одного корабля? Скажу сразу, мы перед выходом из каждого прыжка включали систему маскировки, поэтому имели возможность видеть другие корабли. Несколько раз были замечены сфероиды Империи Драктов из другой галактики. Но мы не связывались с ними, просто ждали, когда они покинут звездную систему, в которой вышли из прыжка. Пару раз мы видели необычные корабли в виде странных больших облаков, у которых постоянно меняются внешние очертания. Связист пробовал вызывать их на всех известных нам каналах связи, но ответа от них так и не получили. Возможно, из-за того, что мы были под маскировкой, они нам не ответили, так как не видели, откуда пришел сигнал вызова. А может быть, просто у нас совершенно разные системы связи. Одно могу сказать точно. Наших кораблей мы не встретили ни в одной звездной системе. Вполне возможно, что необычные корабли в виде странных больших облаков, у которых постоянно меняются внешние очертания, на самом деле были более многомерными, чем вы можете себе представить. Поэтому ваши приборы на линкоре и не могли зафиксировать их внешние очертания. Насколько мне известно, такие корабли были у легов и орлегов. Не буду спорить с вами в отношении данных кораблей. У меня по ним вообще нет никакой информации, кроме записи их наблюдаемого вида в ячейках памяти Виты. Так что, скорее всего, вы правы, командир, насчет кораблей легов и орлегов. Ну что же, благодарю за довольно интересный и познавательный рассказ, Ивен. А также за подробную информацию по необычным кораблям. Не буду вас больше задерживать. Вам, наверное, не терпится встретиться со своей семьей и командой. Есть такое дело, командир. Скажите, а куда теперь будет лежать наш путь? Как я вам и обещал. Ваш дальнейший путь закончится на Реуле. А там мы совместно с вами решим, что и как. Вы согласны с этим? Согласен. Вот и хорошо, Ивен. Светлояр вас проводит до выходного шлюза, а за ним уже территория вашего линкора. От лица всей команды нашего линкора благодарю вас за помощь, главнокомандующий. Не нужно меня благодарить, флагполковник. Я всего лишь выполнял свои обязанности. Просто запомните на будущее. У нас в Звездной Федерации все приходят на помощь друг другу. Когда Ивен в сопровождении Светлояра покинули нашу кают-компанию, я обратился к своим офицерам. Что скажет уважаемая команда после услышанного познавательного рассказа? «Нелегкий у них выдался полет, командир», — первым ответил Иван. «Это, Иван, и так понятно. Есть какие-нибудь идеи, где их всех расселять будем?» «Насколько мне известно, после восстановления нескольких городов на Реуле, не только недалеко от Старгарда, но и в других местах, а также их частичного заселения, там осталось еще много свободных домов». «Твоя идея мне понятна, Иван. Вот только у меня есть сомнение, что прибывшие на линкоре гармонично впишутся в непривычный для них образ жизни. Тем более, не думаю, что многие из них согласятся на расселение по разным городам. Они за 9 лет полета привыкли жить рядом с такими же, как они. Тем более, вы не забывайте, что для всех жителей Звездной Федерации и разумных из других миров они ушедшие древние». «Командир, тогда может всех прибывших ушедших древних разместить в научном городке, который мы недавно расчищали?» — спросил старший инженер. «А вот это, можно сказать, уже более интересная идея, Даррелл. Насколько я помню из сообщений Олега, там места хватит для проживания нескольких тысяч разумных. Я нисколько не сомневаюсь, что среди прибывших на линкоре есть ученые, которым можно поручить исследование всего, что мы там ранее обнаружили». «Стась, а как ты назовешь этот городок?» — спросила племянница. «Тана, я думаю, что над этим вопросом мы вместе подумаем с нашим флагполковником. А сейчас все по местам. Готовимся покинуть линкор и к возвращению на Реулу». «Командир, а у них получится нормально добраться до точки назначения?» — задал вопрос Коперник. «Хорошо, что ты об этом напомнил, Никола. Отправляйся на линкор в распоряжение Ивена Горриса. Поможешь его навигатору рассчитать точный курс прыжка до нашего 4-го сектора. А потом весь остальной путь до Реулы». «Задание принято, командир». «Вот и хорошо, Никола. Встретимся на орбитальной станции Ярославна».